Перо 16. Скарлетт. В автобусе было очень шумно. Одноклассники постоянно болтали, пели и пересаживались. Не было ни Криса, ни Скотта, и я чувствовала себя чужой. Мы ехали в тот самый заповедник, но поездка меня не радовала, потому что на днях я умудрилась простудиться. Мрачные тучи наводили уныние, так и хотелось взять ластик и стереть всю серость, а затем разрисовать пейзаж яркими красками. Раньше я бы не подумала о подобном, но за короткое время мое мнение сильно изменилось. У меня появились два друга, с которыми я успела сблизиться. Где-то в душе, в самом темном уголке, мне не хотелось ехать на природу без ребят. Я сидела одна. У каждого была пара, кроме меня. Как всегда. Когда я остаюсь одна, без ребят, я становлюсь никем. Изгой ли я? Возможно, это слишком громкое слово, ведь с изгоями никто не общается. Может, правильнее будет выразиться, была ли я изгоем? Конечно, но теперь все иначе. Я доверяю парням. Они не похожи на остальных. В них есть то, что будет мое любопытство, но попытка удовлетворить его может испортить наши отношения. Я должна быть готова к тому, что дни в заповеднике будут тянуться безумно долго. Нужно будет найти, чем заняться в свободное от походов и прогулок время. В сумке лежит несколько книг, и я очень надеюсь, что их хватит на весь отдых. Жасмин предлагала приобрести электронную книгу, но я, глупышка, конечно же, отказалась. Мне некомфортно читать текст с экрана. Вроде бы я об этом говорила. Когда мы выехали к небольшой лесополосе, я достала наушники и включила музыку на всю громкость, чтобы хорошенько обо всем подумать. Если размышлять о простых и легких вещах, то мозг немного расслабляется. Как и следовало ожидать, мои мысли унеслись за пределы автобуса. Они вернули меня к Скотту и Крису. Возможно, стоит отдохнуть от картинок прошедших дней, но как не думать о той маленькой белой розе, которую вручил мне Крис? Это ведь приятно, получать маленькие подарки от такого доброго человека. Также я не могу не вспомнить Скотта, который догонял вагончик с мороженым. Простые и приятные вещи. Когда ударил гром, я подпрыгнула. Он был настолько сильный, что я услышала грохот даже сквозь громкую музыку. Задние кресла пустовали, поэтому никто не заметил моего испуга. Не хотелось бы давать присутствующим новый повод для подколов. Укутавшись посильнее в спортивную кофту, я накинула капюшон и прикрыла глаза. Лучшим решением скоротать время был сон, но он совсем не желал приходить ко мне. Доставая книжку из рюкзака, я увидела, как из него выпал маленький листочек. На нем был записан номер Скотта. Осталось молиться, чтобы в заповеднике была связь. Если я смогу переписываться с парнями, то отдых не покажется мне таким ужасным, каким я сейчас его представляю. Когда мы остановились около придорожного магазина, я вышла из автобуса и посмотрела на небо. Оно было все таким же унылым и, казалось, вот-вот польет дождь. Стоило отказаться от поездки, но тетя настояла. Она думает, это поможет мне сблизиться с кем-то из одноклассников, но она не учла, что у меня нет никакого желания это делать. Фальшивые подростки — это большая часть пассажиров. Я не говорю, что все мои сверстники наполнены ядом, но таких, как я, спокойных и доброжелательных, осталось немного. Не все хорошие люди-изгои, однако мне почему-то не повезло. Магазин изнутри был намного больше, чем казался снаружи. Купив перекусить, я вернулась в салон автобуса и села на свое место. Можно было бы отправить Скотту сообщение, пока мы не двинулись вновь, но, как назло, сеть пропала. Всегда так. Когда тебе что-то нужно, ничего не получается. А когда не нужно, все появляется. Настроение было не из лучших. Какая-то тоска или хандра, не знаю, как правильнее выразиться, нахлынула на меня. И я совсем поникла. «Свети, солнце, мне было бы легче». Спустя несколько минут ребята начали петь песни, и я сделала музыку еще громче. Не люблю я, когда кричат и шумят. Дорога предстоит долгая, потому что заезжать мы будем со стороны, которая находится за пределами города. Вновь посмотрев в окно, я восхитилась пейзажем. Деревья с густыми зелеными кронами пролетали одно за другим. На зеленой траве в некоторых местах была пыль от машин. Наверняка их здесь бывает очень мало. До сих пор не могу поверить, что Жасмин дала согласие на поездку. Узнав, что я прогуляла школу и что у нас намечается такой отдых, она не хотела меня никуда отпускать. Но после прихода Скотта она словно все забыла. Улыбалась и не вспоминала о ссоре. Мне это нравится, но я не могу понять причины ее поведения. Неужто все только из-за Скотта? До места назначения мы добрались через пару часов. В заповеднике было очень красиво. Никакого шума автомобилей, запах свежести и дождя, который, видимо, прошел совсем недавно, потому что на травинках сверкали маленькие хрустальные капельки. Деревья были очень высокие, и при взгляде на их верхушки возникало ощущение, словно они кружились. В Калифорнии на склонах гор на высоте 1000 или 2500 метров над уровнем моря можно встретить леса, состоящие лишь из сосен Ламберта или белых калифорнийских. В самой гуще деревьев стояли деревянные домики. Мне понравилась обстановка. Она вдохновляла и расслабляла, но если бы здесь были два небезызвестных человека, это место стало бы еще лучше. Я достала телефон в надежде, что появилась сеть, но тщетно. Страх, что связь не появится, усиливался с каждой секундой. Дело не только в парнях, ведь есть еще и Жасмин, которая просила позвонить, как только мы доберемся. Выключив и включив мобильник, я так и не добилась желаемого. Красота природы временно перестала меня интересовать. Учитель попросил нас встать в линию и начал давать указания. Нам запрещалось выходить ночью из домиков, выходить за территорию заповедника, ходить поодиночке и еще много-много мелких правил. Первые три пункта я и не собиралась нарушать. Я боюсь темноты, особенно если нахожусь в незнакомом месте. После обсуждения всех деталей нас начали рассортировывать, как пакетики с чаем. В одном домике должно жить по 4 человека. Я ожидала увидеть двухъярусные кровати и деревянный стол в самом углу. Однако кровати оказались обычными. Рядом с каждой стояла тумбочка. Заселив первых 4 девочек, мы вместе с местным работником направились дальше. Все строения оказались близнецами как внутри, так и снаружи. Я осталась наедине с 3 соседками. Мне повезло, потому что девочки были простыми и не делали вид, словно выше и круче остальных. Разложив вещи, я оставила половину в чемодане, потому что полок на все не хватило, а шкаф отсутствовал. Кровать была мягкая, а белье пахло отбеливателем. Сегодня нам предстояло отдыхать с дороги, а на завтра был запланирован маленький поход. Улегшись на спину, я проверила еще раз телефон. Увидев одно деление, я села в позу лотоса и быстро написала Жасмин, что доехала хорошо. Нажала «Отправить» и дождалась, когда пришло уведомление о доставке. Я решила написать сообщение кому-нибудь из парней, но сеть снова пропала. От злости я достала книгу. Изредка бросала взгляды на девочек. Они что-то бурно обсуждали. Мне стало немного завидно, потому что я не могла присоединиться к их компании. Тихо вздохнув, я полностью погрузилась в историю мистера Дарси и мисс Беннет. Я читала «Гордость и предубеждение» много раз, но мне всегда мало. Это единственный роман, который мне действительно понравился. Другие я читала, если только это требовалось для школы. Злюсь на Лидию за то, что она уехала с офицером Уильямом. Как можно быть такой наивной? Бедная Элизабет. Через час я положила томик на тумбочку и опять проверила мобильный, но напрасно. Так и заснула под шум дождя. Как стремительно все меняется, и это касается не только погоды. Утром нас разбудил управляющий. Он отвел нас в корпус с душевыми кабинками. Также на территории находилась большая столовая, расположенная отдельно от остальных строений. Внутри все было прилично и цивильно, и поэтому, закончив свои дела, я первая вернулась в спальню. Завтракать мне пришлось в одиночестве. Остальные сидели с друзьями или подругами. Мне не было грустно, потому что я сгорала от нетерпения начать прогулку. Во мне проснулось неожиданное желание поскорее выбраться в самую чащу заповедника. Быстро съев все, что было на тарелке, я подошла к учителю. Он улыбнулся и спросил, готова ли я. Я кивнула и улыбнулась. Поход начался только в 10 часов утра. Первые 30 минут мы видели только сосны и ничего больше. Но потом стали появляться различные виды деревьев, о существовании которых я даже не подозревала. Здесь росла пара деревьев с синими и нереально огромными листьями. Одним листом можно было прикрыть мои длинные ноги. Я достала фотоаппарат, который тетя попросила взять с собой, и сделала кучу снимков. Затем мы вышли в сад, который построили сотрудники. Среди цветов я увидела черную розу и сразу же вспомнила вечер, когда Скотт сделал мне комплимент. Мои щеки покраснели, и на мое плечо легла маленькая рука. Это оказалась Ирана, темнокожая девушка. У нее были африканские корни и шикарные глаза. Она попросила меня отодвинуться, чтобы она смогла сфотографировать. В саду была целая клумба роз самых разных сортов. Дотрагиваясь до их лепестков, я почему-то улыбалась. Они были такие нежные и чистые. Я не могла перестать фотографировать все, что меня окружало. Я забыла обо всем. Это место до невозможного вдохновляло. Хотелось сесть под одно из деревьев и написать что-нибудь. Я бы здесь с удовольствием работала, ухаживала за растениями. Даже парни были воодушевлены дикой красотой. Так как заповедник был огромный, нам выдали по булочке и бутылке йогурта, чтобы мы могли перекусить, сидя прямо на траве. Когда я приступила к трапезе, рядом со мной опустилась Ирен. «Ну как тебе?» — спросила она, тряхнув волосами, когда ей на голову упал лист. «Очень нравится. А тебе?» Приятно заговорить с кем-то спустя почти сутки молчания. «Здесь просто потрясающе. Совсем не хочется уезжать. Ты знаешь, во сколько мы отправляемся послезавтра?» «Утром, чтобы пораньше вернуться домой. Говорят, эти деревья любят тишину, поэтому долго тут останавливаться нельзя. Нам и так повезло, что вообще позволили здесь ходить. Ты уже начала готовиться к экзаменам?» «Нет, но как приеду, сразу возьмусь за дело». Откусив булочку, улыбнулась я. «Осталось полмесяца». Ирен стряхнула крошки и поднялась. Трава была настолько мягкая, что вставать не хотелось. К обеду земля высохла и прогрелась, однако над головами вновь собрались тучи. Пожалуй, май — самый дождливый месяц. Мы собрались в кучку около учителя и продолжили путь. За день и вечер мы прошли почти половину заповедника. Надышавшись свежим воздухом, я отключилась сразу, как только моя голова коснулась подушки. У меня не было желания даже переодеться. Проснувшись около 3 часов ночи от чувства падения, я едва не заплакала. Но почему опять этот кошмар? Кота и его успокаивающего мурчания не было, поэтому пришлось, включив ночник, считать перекладины на потолке. Пересчитав почти все дощечки, находившиеся в кругу приглушенного света, я легла на бок. Неожиданная грусть накатила на меня. Хотелось домой. Я не смогла созвониться с Жасмин. После возвращения надо будет обязательно провести с ней вечер. «Скарлетт!» — тихо позвал женский голос. Я вынырнула из-под одеяла, но никого не увидела. Девочки спали. «Что?» Так же тихо откликнулась я, но ответа не последовало. Следующий день был ужасен. Мы сидели в домиках, потому что шел проливной дождь. Не так я хотела провести время на природе. Девочкам разрешили сходить к подругам, поэтому я осталась одна. Лежа на кровати и в миллионный раз пересчитывая перекладины, я размышляла о том, что буду делать, как только вернусь домой. Видимо, выезжать мы будем сегодня, потому что из-за осадков грязно, и выходить в гущу заповедника не было никакого смысла. Закинув ногу на ногу, я подумала о том, что можно было бы зайти к Скотту, Ведь где жил Крис, я не знала, и рассказать о прекрасном дереве с синими листьями. Появилась сеть и не пропадала больше 3 часов, однако ни один из парней не поднял трубку. Даже после 10-й попытки дозвониться. Я скучаю по ребятам. Когда преподаватель подтвердил мои догадки об отъезде, я закинула все вещи с тумбочки обратно в чемодан и заправила кровать. Предвкушение возвращения в обычную жизнь к друзьям вызвало на моем лице подобие улыбки. Натянув бейсболку, я вышла из домика и подошла к учителю, который стоял под одной из сосен. В автобусе я снова села на последний ряд. Иногда быть незаметной просто прекрасно. Дождь все усиливался и вскоре превратился в ливень. Настроение было под стать погоде. Проверяя телефон, я снова и снова набирала Криса или Скотта, продолжая довольствоваться одним делением. Мне стоило перестать навязываться, но странное волнение заставляло палец нажимать на значок вызова. Злость на саму себя окутала меня с такой силой, что если бы не крик учителя на одного из одноклассников, который привел меня в чувство, я бы разбила мобильником окно. Кинув сотовый в сумку, я сняла обувь и прижала колени к груди, с легкостью уместившись на большом сиденье. Глаза цвета самых темных туч из-за плохого настроения вдруг заслезились. Что со мной такое? Я яростно стерла противные капли, стекавшие по щекам тыльной стороной ладони. Дело вовсе не в парнях, а во мне. Самочувствие такое странное. Какая-то хандра напала на меня и прилипла, как моментальный клей. Радость вернулась на законное место лишь тогда, когда автобус остановился около моего дома. Я схватила вещи и выбежала из салона, даже не попрощавшись. Когда желтый кусок железа на колесах начал отдаляться, мой взгляд упал на соседний дом. Уже вечер, поэтому мне лучше пойти к себе и никого не тревожить, за исключением кота и Жасмин, которая должна была вскоре прийти с работы. Не буду писать ей, что я вернулась. Пусть будет сюрприз. В городе дождя не было, поэтому, переодевшись, я вышла на задний двор. Когда я проходила через арку, невольно вспомнила вечер со Скоттом. Черные розы продолжали цвести и благоухать в самом углу этого прекрасного места. Сидя на корточках перед кустами, я пересчитывала лепестки на одном из бутонов. Такие мрачные на вид, но нежные на ощупь. Они отличались от всех остальных. Наверное, дело в цвете. Многих тянет к темному. Все хотят узнать, что скрывается в самом сердце тьмы. Когда совсем стемнело и загорелись уличные фонари, ко мне на лавочку прыгнул Льюис. Шерстка кота стала мягче, или просто я давно к нему не прикасалась? Поглаживая белоснежный мех, я мечтала, чтобы поскорее наступило завтра. В школе я увижу парней, и все вернется на круги своя. Если бы я с ними не познакомилась, мои представления о жизни остались бы прежними. Хорошо отучиться, вернуться домой, поесть, почитать, сделать уроки и уснуть. Сейчас же внутри меня будто взошло солнце. Наивность свойственна всем подросткам. Жасмин вернулась очень поздно. Увидев меня, тетя очень обрадовалась и пожаловалась, что скучала без меня. Мы долго разговаривали, и легла я чуть ли не под утро. Уснуть никак не получалось. Приснится ли мне снова кошмар? С каждым разом он становился все страшнее. Общая картина не изменилась, но появилась какая-то агрессия. Я даже не знаю, как это объяснить. Говорят, если один и тот же сон преследует тебя на протяжении 3 ночей, то он вещий. Я не верю в это. И тем более, как можно взобраться на облака? Неужели у меня едет крыша, и лучшим решением будет запись на прием к психологу? Если до конца месяца это чудо не оставит меня, я именно так и поступлю. Перед тем, как мои глаза окончательно сомкнулись, за окном промелькнула неоново-розовая бабочка. В школе все, кто ездил в заповедник, делились впечатлениями. Чаще упоминалось то самое дерево, которое так запало мне в душу и о котором я хотела рассказать парням. Ни Криса, ни Скотта на занятиях не было. Может, они заболели? После уроков решила навестить Скотта и узнать, что произошло. Но на мои звонки в двери и периодические постукивания никто не ответил. Попытка связаться с Крисом оказалась такой же провальной. Он не брал трубку. Кровать не казалась такой мягкой, а книги интересными. Что бы я ни делала, сосредоточиться не получалось. За окном разразилась буря, поэтому, когда дерево било ветками о стекло, я вздрагивала. Мозг не хотел думать о чем-то помимо парней, и я впервые пожалела, что отказалась пойти на работу к Жасмин, которая пригласила меня пообедать с ней после школы. Когда ветер немного утих, и война природы со стеклом подошла к концу, в него что-то глухо стукнулось. Когда я повернула голову, в глаза бросился яркий розовый цвет. Я открыла окно, и бабочка резко влетела и опустилась на кровать. Когда я села рядом, она забралась на меня и сложила крылья. Я изучала узор на ее крылышках, и только спустя 5 минут исследования поняла, что это были бутоны черных роз. Почему бабочка так спокойна? И что это за вид? Я впервые вижу, чтобы мотылёк так светился. Что-то фантастическое и необычное было в этом маленьком насекомом. Все чудесное, что я встречала, можно пересчитать по пальцам одной руки, но это, пожалуй, самый эксцентричный случай. Бабочка не только выглядела противоестественно, но и была огромной, размером с ладонь ребенка. Только спустя час бабочка улетела. Проводив ее взглядом, я выскочила из комнаты, услышав стук внизу. «Может, это кто-то из парней?» Эта мысль заставила меня бежать еще быстрее. Открыв дверь, я застыла на месте, вытаращив глаза. Незнакомка с длинными волосами улыбнулась, увидев мой шок. «Привет, меня зовут Линда. Мы можем поговорить?» Я не сразу разобрала слова. Никогда не видела эту девушку ни в школе, ни на нашей улице. Возможно, она приехала в гости к кому-то. «Да, конечно, проходи». Выйдя из оцепенения, я отодвинулась и позволила ей войти в гостиную. Пробежав взглядом по комнате, Линда сняла босоножки и села на край дивана, снова странно посмотрев на меня. Неуверенным шагом я добралась до дивана, села рядом и посмотрела на гостью, прося объяснения. «Извини, что я так ввалилась, просто я только сегодня приехала в гости к дедушке и решила познакомиться с кем-то из соседей». Я начала вспоминать всех пожилых мужчин, которые проживали рядом. «Ничего страшного». «Интересно, она стучалась в каждый дом?» «Я ненадолго, надеюсь, не помешала?» — спросила Линда после минутной паузы. «Нет, все в порядке. Меня зовут Скарлетт. Будешь чай или кофе?» «Нет, я, пожалуй, пойду. Было приятно познакомиться, Скарлетт. Еще увидимся». Мгновение, и дверь за ней закрылась. «Наверное, пора подключать вторую руку для пересчета странностей». Когда вернулась Жасмин, мы продолжили обсуждать то, что не успели обговорить вчера. Тетя получила зарплату, и ее радостное лицо давало понять, что больше не стоит переживать за платеж по кредиту. Собралась нужная сумма, поэтому я отдала сразу все деньги за эту чертову посудомойку. Подтвердила она мои догадки, плюхнувшись на диван с бокалом вина. Моя кредитная история летит к черту. Все нормально. Самое главное, что проблема позади. Да, но я обещала тебе машину тем летом. Качает головой Жасмин. Тачка подождет. Обняв тетю, я почувствовала, как она расслабляется. Надеюсь, что в этом году я исполню свое обещание. Как дела в школе? С друзьями все нормально? Крис показался мне очень милым. Парней сегодня не было на уроках. Они не отвечают даже на звонки. Скотт живет рядом. Не пробовала навестить его? Может, он заболел, а телефон сломался? Если бы его сотовый не работал, то гудки бы не шли. Я ходила к нему, дома никого не было. Пробурчала я. Может, он уехал? И прихватил Криса с собой? Неважно. Забудь, когда вернуться, тогда и вернуться. Ты точно в порядке? Просто, когда появились эти парни, твои глаза начали приобретать голубой оттенок. А я этого даже не заметила. Да, Жасмин, со мной правда все хорошо. Нет, на самом деле я нервничала. Снова. Ой, уже почти 12, нам рано вставать. Спокойной ночи. Улыбнулась тетя, и я, оставив на ее виске легкий поцелуй, поднялась в свою комнату. Быстро проплывающие тучи то закрывали, то открывали вид на луну. Опираясь руками на подоконник, я молча следила за движением на темном небе. Перед сном я пыталась обнадежить себя тем, что завтра все-таки увижу парней. Меня мучило не только волнение, но и любопытство. Куда ребята пропали? Может, Жасмин права, и они правда уехали? Вернутся ли они? Я была бы очень рада. Однако ни Крис, ни Скотт не появлялись в школе всю неделю, а дверь соседи мне так и не открыли.